Значит, явилась-таки инопланетная мраза-то, ну-ка, дай посмотреть. Легионеры принялись по очереди смотреть на далекое облако пыли. Зрелище было не очень впечатляющим, но легионерам, чтобы наконец развеять тоскливую скуку, хватило. И теперь на место мучительному ожиданию противника пришло не менее мучительное и куда более гадкое ожидание боя. Хотя, по мнению Айтоса, боя не будет, по крайней мере не сразу. Будет куда как более мерзкая вещь, осада, ибо с наскока укрепленной по самую верхушку Малья взять было невозможно. Значит, начнется планомерный, многодневный, если не многомесячный, обмен снарядами в попытках создания пролома, в случае атакующих, или наоборот недопущения создания оного, в случае защитников. По мере идущих часов дымка медленно, но верно увеличивалась, и уже можно было разглядеть источники этого безобразия. Маленькие точки военной техники, разумеется, безнаказанными движения противника не оставались, и периодически рельсовые орудия и излучатели частиц корабельного калибра отправляли в сторону противника град болванок, снарядов и лучей разогнанных частиц, мягко намекая, что от Малья следует держаться подальше, и что им тут ничего не светит. Намеков Краганы не понимали совершенно, продолжая окапываться по периметру. И через некоторое время уже краганские орудия открыли огонь по городу в упорных попытках пробить кинетические щиты и стены мануфацири. Ответный же удар по позициям краганской артиллерии выявил одну крайне неприятную деталь. Позиции краганов были прикрыты своими, пусть более слабыми, но все же кинетическими щитами, захваченными на мануфацири Артис. Может, они и не могли долго держаться под огнем оборонительных систем Малья, но дать время для отхода артиллерии они могли. И когда наконец генераторы перегревались, выпущенные из мануфацирии снаряды поражали лишь пепел и грунт вулкана. Осада Малья началась. Примечание к части. Так, понаслаждались перерывом в пару месяцев и хватит, пора снова браться за писанину. Я не успокоюсь, пока этот фиг до конца не доведу. И по традиции, я требую комментариев. 27. Двоюродный брат Минервины, Марк Фурий Кандид едва продрал глаза. Пролежав так минут 10, Марк наконец, с громким недовольным кряхтением, нехарактерным для молодого человека, встал с кровати и вышел на балкон своего дома. Оглядев в уже который раз раскинувшийся снаружи Рим, Марк вздохнул. Порой его серьезно тошнило от этого города, и еще больше тошнило от тех, кто им правит. Нынешний правитель, Гай Аквилий, вызывал просто лютую рвоту, и причина тому была вполне понятная. Почти весь род Фуриев был вырезан во время проскрипции. В какой-то момент Марк видел вигилов и у порога своего дома. Они появлялись несколько раз и вели наблюдение, видимо, ожидая приказа, который так и не поступил. С тех пор Марк всегда держал под рукой ампулу с ядом, ибо если и уходить из жизни, так по своей воле, а не по воле этой наполовину металлической сволочи и его прихвостней. Впрочем, наличие ампулы было продиктовано и определенными мерами предосторожности, ибо ни один Марк питал к Аквилию стойкую ненависть. Не успел Марк облачиться в повседневную одежду, как в дверь его спальни постучали, и искусственный женский голос возвестил: «Доминус, вы просили разбудить вас». Дверь отворилась и в комнату заглянул автоматон, выполненный в виде юной девушки с синтетической кожей цвета серебра. «Я уже встал, спасибо, Галатея», — поблагодарил автоматона Марк. В свое время робототехники республики представили широкой общественности серию человекоподобных автоматонов, призванных в идеале заменить рабов и прислугу. Увы, но это благородное начинание поддержки широких масс не сыскало, хоть автоматоны этой серии могли выполнять все то, что могли рабы, и выполнять это куда лучше, начиная от тяжелого физического труда и заканчивая некоторыми интимными задачами, они так и остались дорогой диковинкой. Куда выгоднее было не разоряться на производство и покупку этих автоматонов, а просто и незатейливо наловить рабов где-нибудь в дремучих уголках Тир-Австралис, Африки или Трансатлантики, или набрать из преступников, предварительно подвергнув психологической коррекции. И это было причиной, по которой Фурий более доверял автоматону, нежели слуге из плоти и крови. Как показали недавние события, существа из металла хранили верность своим хозяевам куда лучше, нежели рабы или слуги. По крайней мере, синтетические мозги человекоподобной машины можно было в любой момент проверить на предмет сторонних закладок и основательно почистить от лишнего и ненужного. После того, как Галатея помогла ему надеть тогу, Фурий спустился в атриум своего дома. Недовольно поморщившись от солнечного света, Марк подошел к семейному алтарю и открыл его дверцы. На Кандида уставились равнодушные мраморные лица почивших членов семьи Фуриев. Почти все мужчины этого рода, вплоть до эпохи Гая Юлия Цезаря, присутствовали тут. Однако среди бюстов зияло огромное пустое пространство, тут должны были быть недавно почившие члены его семьи. Но лишенным гражданской чести из-за проскрипции родственникам было отказано в праве посмертных масок, и Фурий был обязан соблюдать закон, обязан, но не соблюдал. С едва заметной улыбкой Марк нажал на скрытую среди бюстов кнопку, и зияющие пустотой места быстро оказались заполнены голографическими изображениями. Конечно, это не полноценные мраморные бюсты, но так Марк мог хоть как-то почтить их память назло врагам. Каждый день Марк навещал семейный алтарь, и каждый раз, при виде голографических лиц убитых во время проскрипции Фуриев, осознание факта того, как много его родных погибло, холодными когтями впивалось в душу Кандида. И каждый день Марк твердо убеждался в одной мысли: рано или поздно они отомстят. Может, не завтра, может, через много лет, может, пройдут века, но так или иначе, Спартиан или его потомки ответят за все причиненное Фурием зло. Ибо неспроста этот род был назван в честь одноименных богинь мести и ненависти. Отключив голопроектор и закрыв дверцы армария, Фурий наконец решил позавтракать. После утоления голода он сверился с настенным хронометром и хмуро хмыкнул, было почти 12. Занимавшаяся домашними делами Галатея, не дожидаясь окрика своего хозяина, быстро появилась в комнате, держа в руках маску Аполлона и балахон с капюшоном. «Доминус, все готово». Марк с традиционной едва заметной улыбкой принял эти вещи и направился вслед за автоматоном в небольшую комнатку в подвале дома. Марк часто играл роль этого божества в своем театре, потому неудивительно, что он избрал эту роль для других, тайных представлений. Пока Галатея проверяла безопасность подвала, Марк облачился в эти нехитрые одеяния. Вскоре, когда автоматон закончила проверку и подтвердила, что все в порядке, она погасила свет в комнатке и активировала передатчики. Некоторое время Марк стоял в комнате в одиночестве, но постепенно, один за другим, во тьме начали возникать полупрозрачные голубоватые голограммы таких же фигур в масках и балахонах. Маски этих странных людей различались, но у них была одна общая деталь – они изображали различных богов и титанов. Всего в комнате оказалось 10 человек и, соответственно, 10 масок. Помимо Марка, Аполлона тут были маски Теллуры, Плутона, Марса, Вулкана, Цереры, Нептуна, Либеры, Сатурна и Меркурия. Сей божественный маскарад был призван скрывать истинные личности заговорщиков, которые, как и Марк Фурий, имели личные причины желать Спартиану всего плохого, и среди которых были различные члены римского общества, от уцелевших представителей подвергнувшихся проскрипциям семей до государственных чиновников. Вот, например, Церера была вдовой главы очень богатого семейства промышленников, умудрившаяся, несмотря на чистки и конфискации, сохранить часть семейного влияния и богатства, и теперь Церера горела желанием отомстить за мужа и сыновей. Под маской Сатурна же скрывался один из государственных чиновников, серьезно опасавшийся проводимых Спартианом реформ, в которых он видел угрозу республике как государственному строю. В свое время даже Авл Домиций Феррат, несмотря на всю свою кровожадность, знал определенные меры и не трогал некоторые области государственного аппарата республики, следуя пословице «не надо чинить то, что не сломано». Спартиан же эту пословицу явно никогда не слышал, запуская свои механические руки туда, куда не надо. Личину Марса носил один из дуксов, который в свое время метил на место магистра армии и надеялся получить эту должность от Спартиана в обмен за долгие годы верной службы под его началом. Увы, диктатор назначил на место магистра армии другого, а самого Дукса назначил в тыл, командовать гарнизоном и по сути закрыв ему дальнейший путь по карьерной лестнице, командуя лимитанами в глубоком тылу. Славы до почести от побед над проклятыми алиенами не сыщешь. Народ любит победителей, а кого можно победить в тылу? Подворовывающих снабженцев, такого оскорбления, можно даже сказать, предательство Дукс не стерпел, и заговор теперь имел хоть и небольшую, но все же поддержку нескольких легионов. А благодаря скрывавшемуся под маской Плутона мятежному высокопоставленному фрументарию, можно было быть уверенным, что лояльность этих легионов в глазах диктатора была неоспоримой, ровно как и оставалась тайной личности заговорщиков, а им самим становились наперед известны хотя бы частично грядущие планы префектуры республиканской безопасности. Поприветствовав друг друга скромными кивками, Заговорщики перешли к делу. Первым заговорил Плутон. «Не буду тратить время на пустые раскланивания. Поступила информация, что диктатор запланировал сегодня вечером посещение театра. Твоего театра, юный Аполлон. И это превосходный шанс пустить моих коллег по нужному нам ложному следу, дабы снизить вероятность обнаружения нашего кружка по интересам. Что ты предлагаешь, владыка подземного царства?» Поинтересовался Марс. Из-за краткого блика голографического проектора показалось, будто бы маска Плутона оскалилась в ухмылке. Впрочем, вполне возможно, что скрывающийся под ней фрументарий действительно улыбался. «Я предлагаю устроить покушение на диктатора». Теллура, одна из непризнанных лидеров заговора, вскинула руку. «Не мне напоминать тебе, что смерть Гая Аквилия в данный момент недопустима. Да, мы все желаем его смерти, но, как бы это ни было неприятно признавать, Спартиан нужен республике в борьбе против алиенов. Позволь мне договорить, досточтимое». Плутон, казалось, был слегка оскорблен словами Теллуры. «Я прекрасно понимаю неприкосновенность нашего заклятого друга, поэтому я предлагаю устроить неудачное покушение, изначально обреченное на провал, и оставить при этом улики, компрометирующие семейство Друзов». «Семейство Друзов – одни из сторонников Спартиана», заметила девушка в маске Либеры, представительница одного из почти вырезанных в ходе чисток патрицианских семейств. «С какой стати они бы стали устраивать на него покушение? Кажется, я знаю почему», поспешил выдвинуть предположение Меркурий, обеспечивавший заговор финансами. «Квинтилий Друз, если я правильно помню, недавно сватался к племяннице Спартиана и получил отказ лично от главы фамилии. Юноша был в ярости, а Друзы известны своей мстительностью и импульсивностью». «Верно», — подтвердил Плутон. «Сфабриковав улики в пользу юного Друза, мы убьем сразу нескольких зайцев одним ударом. Во-первых, спустим цепных собак диктатора по ложному следу, ибо Друзы замешаны в нескольких весьма сомнительных делах, которые наверняка диктатора не обрадуют. Во-вторых, мы тем самым лишим его поддержки этого семейства, Спартиан опять начнет проскрипции. Не умеет он в деликатность, всегда прет напролом, как пьяный носорог. Ну, а в-третьих, видя, как диктатор уничтожает своих же былых союзников, другие поддерживающие его семейства могут пересмотреть свое отношение к нему. Курульное кресло под ним вряд ли зашатается, но внести разлад между ними просто необходимо. Ну и наконец, диктатор, после покушения, скорее всего срочно покинет Терру. Он давно собирался взять управление войсками лично в руки, а угроза дальнейших покушений послужит превосходным стимулом покинуть Рим побыстрее. А вместе с ним его покинет и Секст Гартен Зибрут, чье присутствие на Терре крайне нежелательно. Конечно, на некоторое время придется залечь на дно, однако выгоды перевешивают неудобства. Закончил свою речь Плутон. Некоторое время заговорщики молчали, мысленно взвешивая все за и против, и в конце концов Теллура неуверенно произнесла: «Полагаю, в этом есть смысл. Я согласна с твоим предложением, Плутон». Остальные собравшиеся боги тоже выразили поддержку этой идее, и наконец Марк, Аполлон, спросил: «Хоть я бы и предпочел, чтобы тирана действительно убили, я не могу не увидеть пользу этой затеи. Что мне необходимо сделать?» «О, сущую мелочь, одного из твоих актеров ты найдешь во время представления связанным и без сознания в закрытой комнате, после чего тебе останется только лишь поднять шум, требуя остановить представление. Преторианцы и убийца после этого выполнит свою роль». Еще некоторое время Плутон вводил Аполлона в детали фальшивого покушения, еще некоторое время заговорщики общались на различные темы, связанные с их целью, отомстить Спартиану и сохранить при этом республику, хоть они и склонялись к мысли о том, что сделать и то и другое одновременно было весьма трудной задачей. Но наконец, голограммы растворились во тьме, и Марк Фурия остался в комнате один, если не считать автоматона. Сняв маску с балахоном, представитель некогда гордого рода Фуриев решил просто и незатейливо отдохнуть пару часов, прежде чем ехать в Тускульский театр, где должны были развернуться два представления, одно из которых театральным совсем не было. Впрочем, едва Фурий налил себе вина, как вдруг снаружи раздался стук в ворота. Рука Фурия рефлекторно дернулась к висящей на цепочке на шее капсуле с ядом, а сам Марк крикнул автоматону: «Галатея, будь добра, посмотри, кто там пришел». «Сию минуту, Доминус», — отозвалось механическое чудо. Раздались шаги автоматона и шелест отворяемой двери. Фурий же тем временем нервно теребил пальцами капсулу, однако вскоре раздался голос Галатеи. «Доминус, приехала ваша двоюродная сестра». От неожиданности этой новости Марк выронил ампулу из рук, и она повисла на цепочке. «Двоюродная сестра?» Кандид напряг память, и память услужливо показала ему картины многолетней давности, после чего голова неприятно зачесалась от воспоминаний того, как Марк гостил у семейства Юлиев, а Юлиев Барбатов-то извели под корень. Впрочем, как видно, не до конца. «Проводи гостью в атриум, я ее встречу». Убрав ампулу за шиворот туники и поправив складку на тоге, поспешил встретить родственницу. Может, она и была из другой семьи, но родная кровь – это родная кровь. В атриуме Марк увидел относительно симпатичную подтянутую черноволосую девушку, в которой мгновенно опознал долговязую вредину, некогда таскавшую его за волосы. Но Марк был выше детских обид и потому искренне поприветствовал родственницу. «Здравствуй, Минервина». Минервина всмотрелась в лицо двоюродного брата, и Марк с удивлением подметил, что цвет глаз у нее определенно другой, нежели раньше. Быть может, она носит линзы, чтобы ее не узнали. «Здравствуй, Марк». Повисла неловкая тишина. Родственники смотрели друг на друга, не зная, что сказать. Но наконец Марк подошел к девушке поближе и, положив ей руку на плечо, спросил: «Из Юлиев ведь никто не выжил?» Юлия закусила губу, и из ее глаз потекли слезы, что было красноречивее любых слов. Повинуясь нежданному порыву, Фурий обнял ее, и Минервина незамедлительно принялась рыдать ему в тогу. Наплакавшись, двоюродная сестра наконец высвободилась из объятий Марка, утерла лицо рукой и спросила: «У тебя ведь тоже никого не осталось?» Марк горько вздохнул, но тем не менее, вымученно улыбнулся. «Я бы не сказал, что никого. Ты ведь, как оказалось, жива. Ну ладно, пойдем, выпьем хоть. Ты ведь наверняка устала с дороги. Галатея, достань вина для моей сестры». Усевшись за стол и дождавшись, когда автоматон нальет Минервине вина, кандид наконец спросил: «Ну рассказывай, что с тобой произошло? Насколько я помню, ты вступила в легион, как же ты оказалась здесь?» «Дезертировала». Автоматон тем временем хотел разбавить вино девушки водой, но была остановлена решительным жестом девушки, которая тут же залпом опорожнила бокал под обеспокоенным взглядом кузена. Дав понять машине, что ей требуется еще, она наконец-то начала свой рассказ. «Да, так и есть. Вроде пять лет назад я вступила в легион. Когда началась война, наш легион принял на себя удар первым. Потом было отступление с Фортуны и оборона Конкордии. Мне неприятно об этом вспоминать, сам понимаешь. А вот насчет дезертирства, тут скорее наоборот. Меня, можно сказать, выгнали. Поместили в госпиталь после ранения на Конкордии, а потом комиссовали из состава легиона по состоянию телесного и душевного здоровья. Может, Марк и не разбирался в подобных вещах, но ему твердо казалось, что его двоюродная сестра, если не привирает, то чего-то не договаривает точно. Признаки этого хоть и были малозаметны, но они были в голосе девушки, в скомканности рассказа и других подобных мелочах, которые Марк поневоле навострился замечать. Однако давить на нее он не стал, продолжая ее слушать. «После этого я вернулась на Терру, в Кордубу. И там я узнала обо всем, что случилось». Голос Минервины дрогнул, а врученный автоматоном бокал с вином был немедленно опустошен залпом так же, как и предыдущий. «В общем, мне некуда больше идти. Патиция, добрая душа, сообщила, где тебя найти, и вот я тут, пользуюсь твоим гостеприимством». Минервина, явно прислушавшись к голосу здравого смысла, решительно отодвинула вино, полагая, что на сегодня ей уже хватит. «Если хочешь, можешь пожить у меня», — предложил Фурий. «В эти темные времена родным людям следует держаться вместе». Юлия улыбнулась. «Спасибо, Марк, даже не знаю, как тебя отблагодарить». На эти слова Марк лишь покачал головой. «Не надо меня благодарить, я лишь помогаю своей семье, Галатея». Автоматон послушно вытянулась струной, ожидая приказаний. «Проводи мою кузину до гостевой комнаты и помоги ей обустроиться». «Будет сделано, Доминус», — послушно ответила машина, после чего обратилась к гостье. «Следуйте за мной, Домина». Проводив механическую прислугу и двоюродную сестру взглядом, Марк отхлебнул вина из своего бокала и задумался. С одной стороны, он был рад, что хоть кто-то из его родственников остался жив после устроенных спартианом проскрипций, но с другой, более рациональная и, что важнее, параноидальная часть разума Марка упрямо подводила его к мысли, что ко столь внезапно заново обретенной родной крови стоит отнестись с большой осторожностью. Внезапно объявившаяся двоюродная сестра могла нести в себе крупную опасность, особенно учитывая участие Фурия в заговоре. Может, она, засланный спящий агент Фрументариев с промытым мозгом, что в один прекрасный момент прирежет его, пока он спит. Однако Марк быстро отбросил дальнейшие построения подобных теорий, которые явно могли лишить его как минимум здорового сна. В конце концов, среди его братьев и сестер по заговору как раз и был один высокопоставленный фрументарий, мягко говоря, недовольный текущим положением дел в ПРБ. Быть может, он сможет чего-нибудь раскопать по Минервине, благо, если судить по косвенным намекам, он как раз и состоял в том отделе, занимающемся психологической коррекцией и агентурной деятельностью и, более того, занимал там далеко не последнее место. Посмотрев на хронометр, Марк решил, что пустопорожних размышлений на сегодня достаточно, и вместо них решил начать таки собираться в театр. Галатея как раз спустилась в атриум, когда Марк закончил собираться, и когда он ее увидел, он немедленно подозвал ее к себе. Подошедшая механическая прислуга немедленно отрапортовала: «Ваши приказания выполнены, Доминус. Ожидаю дальнейших приказаний». Фурий кивнул на эти слова и произнес достаточно тихо: «Я отправляюсь в Тускульский театр, сообщи Минервине об этом. Но помимо этого я хочу, чтобы ты ни в коем случае не говорила, что я состою в обществе, и еще я хочу, чтобы ты сообщала мне о любом подозрительном действии со стороны моей кузины. Вы не доверяете ей, Доминус. Скажем так, в такие времена бывает трудно доверять даже самому себе, не то, что другим людям. Да, я ей не доверяю, но в глубине души, надеюсь, что я ошибаюсь. Я поняла, Доминус». Кивнула Галатея и тут же поинтересовалась, заинтересованно склонив голову: «А доверяете ли вы мне?» Фурий невольно задумался о том, как быстро все-таки подобные автоматоны развивают свою эдакую псевдоличность, становясь чем-то большим, нежели обычный ви на побегушках. Некоторые предпочитают периодически чистить автоматоном этой серии память, опасаясь, что обретшая ей машина вдруг захочет убить всех человеков, но это было, по заверениям создателей этой серии машин, глупым предрассудком из-за серьезных программных ограничений. Поэтому-то Марк ей память ни разу и не чистил, если не считать периодических проверок на стороннее вмешательство, ибо, во-первых, он не верил предрассудкам, во-вторых, ему было интересно, во что вырастет разум автоматона. «Тебе-то я доверяю», — заверил Галатею Кандид, на что Галатея, совершенно по-девичьи, мило улыбнулась, после чего помогла заменить Фурию тогу. Где-то через час владелец театра наконец-то таки добрался до своего владения, где по привычке принялся костерить актеров перед представлением. Закончив полоскать мозги актерам, Марк сверился с хронометром и с тяжелым вздохом пошел на выход, встречать фрументариев и претарианцев, которые всегда прилетают за некоторое время до прибытия диктатора. Они были на удивление пунктуальны. Едва Фурий вышел из амфитеатра, как перед ним возник дюжий центурион претарианцев с парочкой контуберниев таких же дюжих молодчиков, который, как и в прошлый раз, поставил его перед фактом: «Мы обеспечиваем безопасность диктатора, не мешайте нам, и мы не будем мешать вам». И пробраться ли оружием в здание, не слишком-то интересуясь мнением владельца амфитеатра. Следом прошмыгнуло несколько непримечательных граждан, показавших Кандиду характерные инсигнии ПРБ и которые тут же, не отходя от кассы, просветили его какими-то сканерами, и уж только затем, спустя полчаса, перед Тускульским театром приземлился аэромобиль диктатора. Когда ненавистный Марку тиран приблизился ко входу, Фурий поклонился: «Приветствую вас в Тускульском театре, Доминус. Вижу, вам у нас понравилось». «Да», — честно ответил Гайя Квилли, — «у вас на редкость хорошие актеры». «И да, я же просил, не надо этого чрезмерного официоза. Я приезжаю сюда как обычный зритель, а не как диктатор». Диктатор улыбнулся, и Марк едва не скрипнул зубами, улыбнувшись в ответ. Проводив диктатора до его места, Марк наконец уселся на свое место. На сей раз он решил в спектакле не участвовать. Началось представление, и на оркестре начало разворачиваться действие трагедии о Птолемее XVI, и Марк то и дело прокручивал в мыслях реплики персонажа, за которого хотел сыграть сам, дабы хоть как-то занять себя. Когда действие трагедии дошло до того момента, как выросший в Риме юный фараон узнает о пророчестве, согласно которому только царь может покорить Парфию, Марк наконец поднялся со своего места, дабы проверить актеров в скине. Там он принялся неспешно прогуливаться, пока не остановился перед одной из дверей, ведущей в комнатку, где хранился сценический реквизит, и дернул ручку для себя. Дверь, ожидаемо для Марка, не поддалась, но он изобразил удивление и дернул еще раз. Хмыкнув, он достал свои ключи и открыл дверь, после чего вполне натурально крикнул: «Какого?» За дверью обнаружилась связанная одна из актрис, Кассандра, с кляпом во рту, веревками на руках и ногах, и в одном нижнем белье. Крик же Марка привлек внимание проходившего по скине претарианца, который тут же подбежал к источнику шума. Увидев развернувшуюся картину, претарианец быстро сложил 2 и 2 и немедленно связался с Центурионом, сообщив, что тут непредвиденная ситуация. Марк, тем временем, не стоял, сложа руки, и вытащил кляп изо рта актрисы, одновременно задавая вопрос: «Что произошло? Кто на тебя напал?» Кассандра за ответом в карман не полезла, впрочем, карманов у нее, по понятным причинам, и не было. У нее игольник, она на оркестре. Фурий, испытывая удовольствие от того, что все идет по плану, используя свои навыки актера, немедленно изобразил на лице ужас и закричал, кидаясь прочь из комнаты: «Остановите представление!» Марк определенно был услышан. Вдобавок, начавшаяся среди претарианцев возня однозначно была замечена таинственной убийцей, и, наконец, одна из актрис на оркестре выхватила из ниоткуда миниатюрный импульсный игольник и начала стрелять по зрителям, целясь в сторону диктатора. Немедленно поднялась паника, и зрители с актерами кинулись кто куда, помешав претарианцам открыть ответный огонь. Убийца выстрелила еще несколько раз по толпе, прежде чем ее повалил на пол какой-то не в меру храбрый актер. Часть претарианцев наконец-то таки смогла прорваться через толпу и побежала к дерущимся, а неудачливая убийца, видя, что ее песенка спета, из последних сил сумела вырвать руку с игольником из схватки актера и выстрелила себе в голову прежде, чем до нее добрались телохранители Спартиана. Дальнейшие события разворачивались в точности, как и планировал Плутон. После того, как стало ясно, что с диктатором все в порядке, его жизни ничего не угрожает, а убийца нейтрализован, претарианцы быстро оцепили театр, после чего прибыли дополнительные фрументарии и вигилы, начавшие нудную работу по выяснению картины произошедшего, с допросом свидетелей. Допросили и Марка Фурия, где он пересказал произошедшее. Так и так решил проверить театральный реквизит, открываю, а там Кассандра, связанная и с кляпом во рту. Вигил кивал и записывал, изредка задавая вопросы. Еще долго мурыжили безопасники театралов, но всему хорошему, и уж тем более плохому, приходит конец, и спустя пару часов недовольные актеры и втайне очень довольный Марк Фури и Кандил разъехались по домам. Переступив порог родного дома, Марк наконец убрал с лица маску испуганного свидетеля ужасающего покушения и глубоко вздохнул. Встречавшая его Галатея вежливо поинтересовалась: «Вы долго отсутствовали, Доминус, что произошло?» Да, Галатея определенно умнела, она прекрасно знала, что произошло, но, тем не менее, играла на публику. Пусть эта публика и состояла из одной лишь Минервины, что сейчас вышла повстречать двоюродного брата, но все-таки маска испуганного свидетеля покушения вернулась на лицо Фурия. «О, Галатея, сегодня я пережил настоящий кошмар. Подумать только, в моем театре произошло покушение на посетившего его диктатора». «Покушение? На Спартиана?» – как-то странно спросила двоюродная сестра Марка. Судя по всему, ей, как и Марку, твердо хотелось увидеть диктатора лежащим в гробу. Да, покушение было неудачным, диктатор выжил. Жаль, брякнула Минервина, и Марк искренне разделял ее чувства. Какая-то наемная убийца оглушила одну из моих актрис, переоделась в ее наряд и попыталась застрелить диктатора с оркестры. Поднялась давка и паника. Это был сущий кошмар. И что было дальше? Один из моих актеров схватил убийцу, и она предпочла убить себя, нежели попасть в руки к претарианцам. Потом меня и моих актеров долго допрашивали, пытаясь узнать, как убийца оказалась в театре. Отпустили нас только через пару часов. Впрочем, я боюсь, что это далеко не конец, и нас могут навестить фрументарии. Судя по выражению лица Минервины, ей эта новость определенно не понравилась. Плохо. Впрочем, я рада, что ты жив. Реакция сестры незамеченной не осталась. Нет, конечно, мало кто любит фрументариев, но Минервина определенно приняла на мгновение испуганный вид. Теперь Марк был твердо уверен, его двоюродная сестра явно что-то скрывает. Ее двоюродный брат явно что-то скрывает, Минервина была твердо в этом уверена. Что в момент воссоединения семьи, что после возвращения из театра, девушка ясно ощущала исходящие от брата эмоции, зачастую противоположные тому, что он говорил, и направленную по отношению к ней подозрительность и недоверчивость. Она, впрочем, такое отношение брата понимала, в конце концов, он ведь пережил проскрипции, и постоянное ощущение того, что за тобой могут прийти в любой момент, кого угодно может сделать параноиком. Да, она понимала такое отношение, но тем не менее, ей это было неприятно. Не такого она ожидала от своей семьи. Однако Ирим не сразу устроился. Быть может, со временем недоверие между ними исчезнет, но это не было главной вещью, что беспокоило Минервину. Ее беспокоил возможный визит фрументариев. Мало ли, вдруг ищейки Сената уже обнаружили пропажу своего корабля и образца Мю-Сигма-3, или что хуже, вдруг они поймали Сцивалу. После прибытия в Рим они решили разделиться. Минервина должна была попытаться найти убежище у двоюродного брата. Агней решил спрятаться у неких своих старых, проверенных знакомых, и кто мог гарантировать, что эти знакомые не сдали его фрументариям с потрохами на блюдечке с голубой каемочкой. Всю ночь Юлии мешали эти мысли, не давая ей спать. Промучившись бессонницей половину ночи, Минервина встала с постели утром в полуразбитом состоянии, и во время завтрака, отложив столовые приборы от наполовину недоеденной перловки, заявила брату: «Меня не должны видеть фрументарии». Марк тоже отложил свои столовые приборы и внимательно посмотрел на Минервину. «Почему так?» Юлия внимательно посмотрела в ответ, давая возможность Фурию полюбоваться своими глазами. «Слушай, я знаю, что у нас у обоих есть свои секреты, которые мы друг другу не сообщаем. Но я хочу, чтобы я могла доверять тебе, а ты мог доверять мне. Давай поступим так. Я сообщу, частично, почему мне не стоит попадаться фрументариям, а ты мне объяснишь, частично, почему ты пропал в подвале на целый час глубокой ночью и с кем ты там общался». Идет, свое предложение она неосознанно подкрепила легким психическим воздействием. Судя по удивленно нахмуренному выражению лица Марка, он явно не ожидал этого услышать, а в его голове твердо поселилась мысль, как она это узнала. Она же не покидала своей комнаты, Галатея за этим следила. Тем не менее, после длительной паузы, отведенной на раздумья и взвешивание всех за и против, в котором свой вклад внесло и влияние психосил, Марк неохотно кивнул и сказал: «Идет». Глубоко вздохнув, Минервина начала свой рассказ. «После битвы за Конкордию меня, против моей воли, поместили в какую-то лабораторию, где ставили надо мной опыты. Собственно, поэтому у меня теперь такие глаза, из-за опытов». Девушка указала на упомянутую часть тела и продолжила: «Спустя некоторое время мне удалось, во время транспортировки из одной лаборатории в другую, бежать, при помощи одного из ученых. Так я оказалась на Терре. Я не знаю, обнаружили ли фрументарии исчезновение корабля со мной или нет, но я не хочу лишний раз искушать судьбу. Собственно, вот мой секрет. Ну, по крайней мере, его часть. Большего я сказать пока не могу». Марк, сцепив пальцы в замок, хмыкнул. «Что же, некоторые вещи стали понятными. В таком случае, мой черед раскрыть часть своего секрета, несмотря на проскрипции, а может и благодаря им, есть группа людей, которые желают диктатору Спартиану смерти за все причиненное им зло. Я, как ты уже могла догадаться, состою в этой группе, и мы периодически выходим друг с другом на связь, координируя наши действия. Большего я сказать пока не могу. Это и есть мой секрет, или, по крайней мере, его часть». Напряжение между двоюродными братом и сестрой после подобного откровения определенно стало меньше, хоть и не исчезло окончательно. По крайней мере, они теперь могли друг другу хоть и немного, но доверять. И Марк спросил: «А как ты избегала внимания фрументариев до этого? Тебя должны были бы обнаружить в ближайшем же космопорту. Документы на другое имя», — ответила Минервина. «Сейчас я известна миру как Валентина Тулия». «Ну что ж, Валентина Тулия, прибавила ты мне хлопот. И что же мне теперь с тобой делать? В чулан прятать?» Марк откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на лицо двоюродной сестры. «А впрочем, есть у меня одна идея, но тебе она не понравится. Галатея, будь добра, принеси ящичек с гримом. Все же, в Римском театре маски использовались не всегда, и искусство изменения облика актера при помощи грима тоже имело место быть». Марк, впрочем, грим самостоятельно накладывать не любил, предпочитая, чтобы этим занимались работники его театра или, на крайний случай, Галатея. Через час вялого сопротивления со стороны Минервины, которая макияж не слишком жаловала, на нее из зеркала посмотрело отражение хоть и смутно узнаваемой, но все же иной особы, с карими глазами, линзы исправили положение со слишком приметным цветом радужки и каштановыми волосами. «Вот, так-то лучше. Молодец, Галатея», — похвалил владелец театра работу автоматона. «Благодарю, Доминус», — привычно отозвалась механическая прислуга. «Ну, что скажешь?» — поинтересовался Марк у Минервины. Минервина хмыкнула. «Ну, по крайней мере, солнечные очки носить не придется». «Спасибо, Марк, рано благодаришь», — ответил Фурий. «Тебе нужно еще придумать убедительную роль, тьфу, легенду. Все-таки взявшаяся из ниоткуда девушка, живущая у неженатого мужчины, может вызвать нехорошие пересуды. Говорить, что ты моя родственница, это все равно, что расписываться в факте того, что ты никакая не Валентина». Смысл сказанных кузеном слов дошел до нее не сразу, но тем не менее, она поняла, что имел в виду ее двоюродный брат, и тут же скривилась от неприязни к этой затее. Видя ее лицо, Марк сказал: «Я же говорил, тебе эта идея не понравится. Не беспокойся, играть в любовников будем только на публику, а я на общественные мероприятия не собираюсь почти никогда, если не считать театра, но тебя я туда брать не буду. Ну хоть на этом спасибо». В дверь постучали, и Марк рефлекторно потянулся к капсуле с ядом на цепочке. «Галатея, посмотри, пожалуйста, кто там пришел». «Сию минуту, Доминус». Автоматон поспешила выполнить приказание и через некоторое время возвестила: «Прибыл вигил из ПГБ, Доминус». Марк с нервным хохотком взглянул на Минервину. «Ну вот, похоже, придется проверять твою роль на практике. Сиди здесь, если повезет, он скоро уйдет и тебе с ним общаться не придется». После этих слов Марк резко встал из-за стола и пошел встречать вигила. Минервина нервно поежилась, она надеялась, что слова двоюродного брата окажутся правдой. Примечание к части. Очередная глава. По традиции, читайте и оставляйте комментарии. Почему-то мне начинает казаться, что я пишу какую-то дичь. 28. Страшный грохот, казалось, сотряс до основания весь город Мануфацири. В яркой плазменной вспышке исчезла большая часть внешней стены вместе с целым жилым кварталом, располагавшимся за ним. Спустя пару секунд наконец истошно завыли различные автоматические системы Мануфацирия, сигнализируя о возможных нарушениях, начиная от отказа систем жизнеобеспечения на нескольких уровнях, о проникновении атмосферы вулкана во внутренние помещения, о начавшихся многочисленных пожарах и заканчивая банальным критическим нарушением целостности стены. Каждый житель города, фабрики или оборонявший ее легионер почувствовал на себе этот взрыв, либо как легкую вибрацию, если он находился в другом конце города, либо, если ему не повезло и он находился недалеко от эпицентра взрыва, как сокрушающую плоть и кости ударную волну. Аитос тоже ощутил на себе этот взрыв как мощное землетрясение, подкинувшее его с койки и заложившее уши, вкупе с оглушающим грохотом. Следом тут же последовал вой сирены и идущие вперемешку с нецензурной лексикой приглушенные стенами барака приказы центурионов и деканов. Сон как рукой сняло. Огнен сразу понял, что случилось нечто совершенно дерьмовое. Долгая многомесячная осада Маллиа была слишком размеренно рутинная, и это просто было обязано измениться. Осталось только понять, что именно произошло. Однако ответа на этот вопрос офицеры легиона давать не спешили. Вместо этого были все так же перемешанные с матами приказания без разъяснений, благодаря которым через некоторое время Аитос, Фалька и Алексий были вынуждены трястись в десантном отсеке бронетранспортера куда-то в неизвестность. Что же все-таки произошло? Декан, скотина такая, молчит. Прямо поинтересовался Тиберий Юнею сослуживцев. Похоже, алиены что-то взорвали. И судя по всему, внешнюю стену, раз нас так срочно подняли и повезли непонятно куда, будут нами дыру в обороне затыкать, решил высказать свою теорию Алексий. Просто, мать, великолепно, отозвался на это утверждение один из легионеров, и Аитос не мог с ним не согласиться. Снаружи бронетранспортера, судя по скрежету металла, раскрылись очередные гермоворота, и снаружи послышалось завывание ветра и бесконечный рокот далеких артиллерийских орудий вкупе с куда более близким стрекотом масс оружия Краганов да взвизгами рельсовых орудий и фульминат. Бронетранспортер остановился, и легионеры высыпали наружу, начав быстро двигаться по улице к успевшей уже сформироваться линии обороны. Линия обороны представляла из себя цепь полуразрушенных зданий, задетых взрывом, который обратил другие дома в груду щебня, откуда уже отстреливались успевшие раньше центурии превентеров Аитоса Лимитана городского гарнизона. Краганы смогли пробиться к пролому, несмотря на огонь с уцелевших орудий на стенах, и сейчас их тяжелые танки-транспортеры-молотильщик медленно пробивались сквозь завалы. Глядя на то, как очередная бронированная туша замерла и задымила после попадания из рельсового орудия, Айтос выругался и, не сбавляя скорости, продолжил двигаться на указанную позицию вместе со своим контубернием и бронетранспортером. Подкрепление, хвала вулкану, пробубнил себе в шлем один из лимитонов с характерным изображением наковальни внутри шестерни при виде контубернии Айтоса. Лимитоны успели к пролому быстрее, чем регулярные легионеры, и потому первыми приняли на себя краганский удар, и, судя по количеству трупов краганов впереди укрепленной позиции, представлявшей из себя руины какого-то здания, этот удар сдержали. Лимитон хотел сказать что-то еще, но Мануфацири сотрясло новое землетрясение. Какого хрена там творится? Ответа на вопрос не последовало, вместо этого началась атака прорвавшихся к пролому в стене краганов. Впервые Огнину выпала возможность испытать свой новый излучатель частиц на практике. Краганы лезли через руины подобно муравьям из разворошенного муравейника, активно стреляя в сторону защитников, и несмотря на все понесенные ими в процессе потери, их количество по-прежнему было внушающим. Защитники в долгу не оставались, разогнанные околоплазменные сгустки и лучи излучателей частиц летели в сторону ящеров в ответ на вольфрамовые песчинки. Среди зеленых и оранжевых лучей были и выпускаемые со стрекотом и гулом лучи излучателя Огнина, которому новое оружие определенно нравилось. Конечно, оно было слабее стандартных моделей, но неудачно подвернувшемуся под зеленую линию луча крагану хватало, чтобы быстро испустить дух в краганский аналог загробного мира. Товарищи Огнина тоже не сидели сложа руки. Фалька таки сумел выклинчить в арсенале хиеросифон, к которому испытывал теплые чувства еще с фортуны и теперь с радостью поливал подбирающегося слишком близко противника горючей смесью. Да и Алексий, несмотря на то, что его новинками обделили, тоже постреливал по врагу из своей старой фульминаты. Постепенно волна ящеров начала спадать на нет. Краганы даже не сумели за все это время прорваться к обороняющимся, дабы вступить в рукопашную, и Айтос уже было подумал, что алиены отступит, но, как обычно, если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет. Очередное землетрясение сотрясло Мануфацири и едва заметная пленка кинетического щита, сдерживающая артиллерийский огонь противника, исчезла. В эту же секунду на стены города-фабрики, спустя много месяцев после начала осады, по-настоящему обрушились артиллерийские снаряды. Ситуация стремительно начала развиваться из просто плохой в ужасную. Без прикрытия кинетического щита оборонительные укрепления Малли оказались, как это ни иронично, беззащитны, и одна за другой различные турели и башенные орудия выводились из строя попаданиями краганской артиллерии. Стены, впрочем, как и находящиеся в вырезанных в них огневые точки, пока что держались, но именно что пока, ведь, как гласит известная пословица, вода камень точит, а что делает с камнем разогнанная с помощью эффекта массы металлическая болванка, догадаться нетрудно. И в довершении всего, к закрепившимся в провале краганам, остановившим на время продвижение, выдвинулись подкрепления. Может, Айтос и не видел всей картины в целом, но того, что он видел, хватило для того, чтобы грязно выругаться. Держать позиции. Раздался в шлемах превенторов голос Центуриона Максимина, когда краганы опять поднялись в атаку. Ни один поганый ящер не должен ворваться в город. Будто бы в подтверждение его слов от позиции римлян в развалинах к одному из молотильщиков протянулся след выстрела переносного рельсового орудия, из-за которого что-то внутри краганского танка сдетонировало, разбросав по округе обломки корпуса и ошметки экипажа. Следовавших за резко перешедшим в категорию металлолома танком-транспортером краганов же в свою очередь посекла неведомым образом затащенная в руины одной из инсул во время боя скорострельная зенитная установка. Подобные сцены наблюдались во всех точках пролома в стене, накатывающие волны краганов неумолимо разбивались о римскую оборону и упрямство защитников города, и потому командующий осадой города варлорд не сдержался, плюнул и приказал сконцентрировать огонь дальнобойных орудий на проломе, забыв о находившемся там краганском авангарде. Артиллеристом баллистарием Огнин не был, но за время войны он успел наслушаться визга краганских снарядов, и потому, понимая, что последует за визгом следом, успел вжаться в щебень бывшей инсулы за пару мгновений до того, как первый снаряд упал в пролом, и не успел он рефлекторно ухватиться руками за голову, как вблизи начали рваться снаряды и крошить бетон разогнанные до опасных скоростей болванки. Орудия алиенов явно не собирались останавливаться, и спустя 10 минут обстрела в шлемах легионеров наконец-то-таки раздался голос Максимина. «Превентеры, отходим к шлюзам, командование приказало оставить этот квартал». Возражений приказу не последовало. Краганский варлорд все-таки добился своей цели и, несмотря на яростное сопротивление римлян, обеспечил себе первый плацдарм в городе. Скотина инопланетная. В сердцах возопил проконсул Вулкана Александр Киспий и ударил кулаком по голографическому проектору, отчего тот обиженно заребил. Стоявший рядом Эмилий Павел хоть и сдерживался в проявлении своих чувств, но тоже был весьма раздосадован ходом событий. Вот, казалось бы, кто их противник? Тупые ящеры, у которых мышцы вместо мозгов, возможно. Но ровно как и среди стада баранов находится вожак, так и среди тупых ящериц находятся ящеры с мозгами, борьба с которыми отнюдь не карательная акция устрашения против какого-нибудь дикарского племени. Хотя Эмилий и предсказал возможные действия его краганского оппонента и даже сумел к ним подготовиться, эти действия все равно нанесли достаточно неприятный урон обороне Малия и самолюбию Дукса. Дукс ожидал, что краганы используют горнопроходческое оборудование для прорыва в город и возможной диверсии, и так оно и вышло. Но перед диверсией они еще, вдобавок, произвели подрыв участка стены, создав крупную брешь, которую теперь надо срочно затыкать, и посводили с ума сейсмодатчики, отслеживающие подземные перемещения алиенов, обеспечив неожиданный финальный рывок врага в сети шахты подземные коммуникации города, где ящеры, несмотря на яростное сопротивление размещенной там когорты, смогли прорваться к одному из городских генераторов и вывести его из строя, лишив кинетический щит города питания. Энергетики, конечно, уже прямо сейчас перенаправляли энергию на щит, клятвенно заверяя, что он заработает в ближайшие пару часов, а подземная когорта сумела частично обрушить и частично затопить сеть шахт, ликвидировав прорытые врагом туннели и похоронив прорвавшихся ящеров, все, разумеется, ценой больших потерь, да только это было все равно, что мертвому при парке. Алиены свой плацдарм в городе получили, а оборонительным сооружением на стенах был нанесен крупный урон. Значит, еще раз, что находится в районе пролома? Поинтересовался Дукс, ткнув пальцем в голограмму города. Квартал рабочих был, честно ответил проконсул Киспий. Выжившие рабочие эвакуируются. Ну, квартал рабочих это, хвала Вулкану, не критично. Дукс сам не заметил, как под влиянием местных стал чаще возносить хвалу покровителю ремесленников. Пару инсу мы можем позволить себе потерять, а вот что находится по соседству с этим районом, производственные цеха и еще квартал рабочих. А вот это Дукса уже не обрадовало. Что производит? Стрелковое оружие, ответил проконсул, в основном фульминаты. Эти слова Павла совсем не обрадовали. У краганов и так начали часто попадаться трофейные римские фульминаты. При мыслях о попадании в руки ящеров целой производственной линии складов этих фульминат, Эмилию сделалось дурно. Плохо, очень плохо. Может, следует перекинуть туда дополнительные резервы? Поинтересовался Александр, который тоже проникся неприятными перспективами, открывающимися при возможном захвате этой, хоть и небольшой, но все же важной части города. «Резервы не резиновые», — ответил Дукс. «Учитывая столь внезапный прорыв, нельзя гарантировать, что он не случится в другом месте. Легионеров и лимитонов может не хватить на защиту периметра. И что делать? Где брать подкрепления? Да о каких подкреплениях может идти речь, когда город в осаде? Тут разве что плебсва. Минуточку». До Дукса наконец дошло, и он спокойным тоном возвестил неопровержимый факт. «Александр, мы с тобой идиоты. В большей степени ты. Это почему это еще?» — спросил слегка обиженный этими словами Киспий, на что Павел ответил. «Ты почему до сих пор плебс не вооружил? Ты ведь сидишь на гигантской оружейной фабрике. Так ведь декреты Сената, сверхопределенного лимита лимитонов не набирать. В жопу Сенат, на войне законы молчат, если ты не в курсе». Психанул Дукс. «У тебя тут нереализованный мобилизационный потенциал на несколько легионов, а ты тут статуи Вулкана полируешь. Тем более Сенат распущен на время войны. А я-то все думал, почему это столько мануфацериев потеряно?» — завершил свою гневную речь Дукс, патетично взмахнув руками. Пристыженный словами Павла, Александр немедленно подозвал помощника, которому начал диктовать официальный приказ о создании ополчения. Злой на проконсула и прежде всего на себя, за упущенную возможность по укреплению обороны планеты, Эмилий отвернулся от губернатора планеты и принялся диктовать приказы своим подчиненным. «Я правильно держу, верно?» – поинтересовалась рабочая мануфацирия, держа в руках фульминату. Фалька покачал головой и сказал: «Прижми приклад плотнее к плечу». Вот так, рядом с легионером рабочая откровенно робела. Давно это заприметивший Алексей хотел было отпустить парочку сальных шуточек, да только он тоже был занят, также обучая работников цеха пользованию оружия, которое они производили много лет, но впервые держали его в руках не по частям. «Да, вот так, теперь прицелься». Огнин тоже отвлекся на секунду, посмотрев на боевого товарища и на его покрасневшую как вареный рак подопечную, и взял фульминату из ящика, вручив ее пожилому технику. «Пользоваться умеешь, отче?» – поинтересовался Рудиарий у старого техника, не ожидая услышать от него положительного ответа. Однако отче его удивил. «А то, ну, точнее, умел когда-то». Даже так, Огнин продолжил раздавать оружие подходившим рабочим, а старик, приняв фульминату, встал у огневого рубежа рядом с ним. «Я ведь тоже был легионером. 152-й стремительный легион, 5 лет безупречной службы. Не сказал бы, что лучшие 5 лет в моей жизни, но воспоминания о них у меня исключительно теплые. Так что стрелять я умею, а вот насколько метко, это другой разговор. Ну вот сейчас и проверим, отче. Ежели повезет, тебе это проверять в настоящем бою не придется». Старик на это усмехнулся. «Может быть, может быть. Если ящерки эти все же прорвутся, я смогу показать им, что такое настоящая римская закалка. Ты не гляди, что лицо у меня как сморщенный финик, молодость-то, она не на лице, а в сердце. На изготовку!» — прокричал выполнявший роль временно командира инструктор Алексей, и ополченцы тут же поспешили выполнить приказ как умели. Издав страдальческий вздох себе в шлем при виде этой разношерстной толпы, которой до гордого звания легионера было как пешком с Терры до Плутона, Алексей скомандовал: «Целься!» Разношерстная толпа прицелилась куда-то в сторону мишеней. Алексей сдержался от второго вздоха умирающего в пустыне ишака. Огонь! В этот момент часть цеха, выделенная под стрельбище, утонула в визге фульминат. Поглядев, как гражданские напрасно тратят плазмоиглы, Алексей вскоре скомандовал: «Прекратить огонь!» Подавив очередное желание вздохнуть, Алексей посмотрел на мишени из амплевизора и удивленно хмыкнул. Вопреки его опасениям, рабочие смогли таки попасть в мишени. «Ну, что я говорил, старый конь борозды не испортит, хе-хе», — заявил отстрелявшийся старик Огнину. Айтос посмотрел на мишень старика и присвистнул. Все плазмоиглы попали точно в цель. Вдруг по стенам прокатилась дрожь и истошно завопила сирена. Алексей громко выматерился. «Ну вот, приехали. Опять какая-то срань случилась», — пробурчал обычно немногословный Фалька, и Айтос не мог с ним не согласиться. «Угу, а затыкать ее пошлют нас с ополченцами, а они даже толком не обстреляны». Худшие опасения Огнина подтвердились. В его шлеме пропищал коммуникатор, и следом раздался голос вышедшего на связь декана: «Легионеры, произошел прорыв в 6-м цехе, срочно требуется подкрепление, задействуйте ополчение». Списком коммуникатор отключился, и также прослушавший команду Алексей опять выматерился. «У меня плохое предчувствие на этот счет», — снова высказался Фалька, и Айтос опять был с ним согласен. Но делать было нечего, пришлось вместе с матерящимся как сапожник Алексеем строить перепуганных ополченцев и отправляться к 6-му цеху. Многие ополченцы откровенно боялись, затравленно озираясь по сторонам, другие же сумели обуздать свой страх и держались непринужденно, а то и подбадривали своих менее храбрых соратников, как тот старый экс-легионер. Путь новоиспеченных лимитонов и легионеров когорты превенторов проходил по одному из многочисленных технических коридоров. Неравномерный топот защитников мануфацерии, разбавляемый командами офицеров, шум продолжающих работать даже в условиях идущего за соседней стеной боя станков и конвейеров с автоматонами и дрожь от рвущихся за этими стенами снарядов составляли весьма неприятную звуковую картину. Поэтому новый звук в этой симфонии войны был замечен сразу же. Находящие на равном удалении друг от друга репродукторы прокашлялись статикой, и оттуда донесся голос: «Говорит проконсул Вулкана Александр Киспи. Я обращаюсь ко всем защитникам мануфацерии Малья. Многие из вас взяли оружие впервые в жизни. Многие из вас боятся. Многие из вас не знают, смогут ли они выстоять перед лицом врага. Это нормально. Все испытывают страх. Но помните, нам отступать некуда. Вы – щит между кровавой ордой инопланетных тварей и невинными женщинами, стариками и детьми. Если вы не сможете их защитить, никто не сможет. Потому стойте насмерть, сыны и дочери Малья, ибо сегодня вы и есть молья. Вы, тот молот, что ковал оружие в борьбе с врагом, и вы, тот молот, что сокрушит его, и да поможет нам вулкан». Проконсул завершил свою речь, и из репродукторов грянула пафосная маршевая музыка. Огнен кинул быстрый взгляд на ополченцев, и ему показалось, что они стали держаться чуть получше. «А наш пропретор пафосных речей не толкал», — заявил один из легионеров из ветеранов Фортуны. «Угу, не толкал, потому, что помер слишком быстро, не успел», — ответил ему Аэтос и продолжил двигаться вместе с колонной. Наконец, ополченцы добрались до шестого цеха и, подбадривая лимитанов командами, матами и чуть ли не пинками, легионеры ввалились вместе с ними в исполинский цех. Автоматика цеха продолжала работать даже несмотря на активно кипевший там бой, и грузовые автоматоны с безразличием восточных монахов продолжали переносить грузы, останавливаясь только тогда, когда они попадали под огонь и выходили из строя. С одной стороны цеха напирали краганы, упрямо продвигающиеся вперед несмотря на шквальный огонь защитников и потери, с другой держали оборону легионеры, которые хоть и были в меньшинстве, но нивелировали это удачно расположенными огневыми точками и неведомо как оказавшейся тут турелью, представляющую собой установленную на бетонное основание башню Тестуда. Первым же делом подоспевшие подкрепления поспешили рассредоточиться и занять укрытие. Но, вполне ожидаемо, часть ополченцев не сразу поняла, что им надо делать, что грозило для них окончиться крайне печально. Потому Аэтос ухватил одного такого ополченца, ведущего огонь по противнику, стоя в полный рост, за шиворот и втянул за укрытие, представляющее собой поваленную металлическую балку шириной с корову, гаркая на ходу. «Не стой на месте, если не хочешь получить пулю в лоб. Если у тебя есть кинетический щит, это не значит, что ты неуязвимый». Будто бы в подтверждение его слов, щит другого оставшегося на открытом пространстве ополченца со стеклянным треском лопнул под огнем, и тот со вскриком упал на пол. Находившийся рядом Фалька тут же втащил раненого за укрытие и быстро осмотрел. «Царапина. Жить будет. Не боись, воин, сейчас подлатаем и вернем в бой. Битва еще не окончена». Битва действительно была далека от завершения, ибо ящеры, в совершенно свойственной для них манере, продолжали напирать с настойчивостью вцепившейся в добычу бойцовой собаки. Даже импровизированный дот из башни Тестуда не смог их остановить, в конце концов уничтоженный несколькими выстрелами краганских противотанковых ракетниц, и без башни эффективность сдерживания ящеров заметно снизилась, настолько, что один из флангов римской обороны увяз в рукопашной. Понимая, что такими темпами защитники фланга не выдержат, превенторы поспешили им на помощь. «Держать дистанцию, не дайте им навязать ближний бой», — кричал Аэтос, ведя за собой в бой отряд увязавшихся за ним ополченцев. Подкреплял боевой дух ополченцев и оборону цеха Аэтос не только словом, но и делом, активно ведя огонь из своего излучателя. Заняв укрытие за одной из конвейерных лент, давно уже пришедшие в негодность из-за текущего боя, Рудиарий щедро одарил прорвавшихся ящеров веером лучей и закрепил успех гранатой. Отвлекшись на перезарядку, Огнен быстро выглянул из-за укрытия, следя за перемещениями противника, и сразу же заметил лежащего за каким-то раздолбанным автоматоном Центуриона, судя по знаку на наплечнике. Судя по всему, Центурион был жив, но ранен, и покинуть свое укрытие самостоятельно не мог. «Фалька, прикрой меня». Задавать дурацкие вопросы формата «что ты задумал?» Фалька не стал, лишь молча кивнул и приказал своему отряду ополченцев открыть огонь на подавление. Пользуясь огневым прикрытием, Аэтос активировал свой скутум вигила и бросился к укрытию Центуриона, стараясь игнорировать свист краганских пуль в опасной от него близости. Добравшись до Центуриона, Огнен занял укрытие рядом с ним и тут же следом прочесал вражеские позиции лучами излучателя. Убедившись, что никакой ящер в его сторону с молотом в руках и нехорошими целями в мыслях не бежит, Рудиарий занялся оказанием первой помощи Центуриону. «Твою, колено раздроблено, Тиберий Юний, ты что ли?» — раздался знакомый голос из-под шлема Центуриона, коим оказался Терций Светоний Максимин. «Верно, Доминус. Сейчас я вытащу вас отсюда», — ответил Аэтос. «Обезболивающее уже введено. Хвала богам». После этих слов Рудиарий взвалил Центуриона себе на плечи и, нецензурно поразившись его весу, который даже сервоприводы Ларики не смогли полностью нейтрализовать, поволок обратно в свое укрытие. Богиня удачи явно улыбалась бывшему гладиатору, и тот сумел добежать до товарищей с командиром на плечах в целости и сохранности. И будто бы желая загладить все плохое, Что случилось с Айтосом до этого? Фортуна не спаслала римлянам вторую волну подкреплений в виде вкатившихся в цех трех тестуда, радикально изменивших ход битвы в пользу защитников города. Удачный выстрел одной из римских бронемашин повредил несущий столб в краганском конце зала, из-за чего он и столб рухнул, а вместе с ним и изрядно поврежденный потолок. Несколько бетонных плит обвалились на краганские позиции, заткнув пролом, через который они проникли в цех, и похоронив под своим весом немало ящеров. После этого уничтожение прорвавшихся алиенов многого времени не заняло, и уже вскоре стрельба в цеху стихла окончательно. «Клянусь Марсом, Айтос, я добьюсь, чтобы тебя повысили до декана», произнес Максимин, которого Огнин передал подоспевшим после окончания боя медикам. Убедившись, что медики позаботятся о его командире, бывший гладиатор продолжил помогать медикам, оказывая первую помощь раненым легионерам и лимитанам. Внимание Огнина привлек один из лежащих на полу цеха лимитанов. Подойдя поближе, он с сожалением констатировал, что тот мертв, а рассмотрев его поближе, с еще большим сожалением узнал в нем того старого легионера из 152-го легиона. «Проклятые ящеры!» — тихо произнес себе под нос превентор и продолжил обходить поле боя.